переведенная на все основные языки мира, прогностическая работа «Черты будущего», Кларк, «Черты будущего», Москва, издательство «Мир», 1966 год, которую просто немыслимо было бы создать без непосредственного контакта с учеными из Оксфорда, Кембриджа или Принстона, без личных наблюдений на Маунт-Паламар или Гринбэнк. Но был и рассказ, может быть, лучший в мировой научно-фантастической литературе, «9 миллионов имен Бога», где явственно звучала струна ностальгии об утраченном машинной цивилизации мире конечных истин. В финале рассказа одна за другой гасли звезды, пока сверхмощная ЭВМ манипулировала таблицами, составленными ламаистскими метафизиками. Была, наконец, целая серия книг, посвященная коралловым рифам Цейлона, удивительным приключениям под водой, ловцам жемчуга, искателям древних кладов, приключения в Индийском океане, сокровища Большого рифа, рифы Тапрабана. «Сокровище Большого рифа» Кларка напечатано в издательстве «Мир» в 1967 году. Разве гидрокосмос менее увлекательная стезя, чем межзвездная бездна? Тем более, если он ежедневно принимает себя в свои объятия. О том, что подводный мир Шри-Ланки вызывает восхищение самых прославленных ныряльщиков, а Артур Кларк считается классным аквалангистом, я, разумеется, знал. Это были уже гирили другой чаши с условным ярлычком «Восток». Наконец, я хорошо помнил восторг и восклицание Кларка в павильоне, посвященном будущей подводной экспансии человечества. Сама собой напрашивалась мысль, что Кларк понемногу остыл к космосу и направил весь свой пытливый интерес на океан. Впрочем, визитка, которую он вручил на прощание в аэропорту Хенеда, не допускала альтернатив. После краткого перечисления званий и военных наград там значилось «Президент Цейлонского астрономического общества и член Цейлонского подводного клуба». Выдающийся писатель, широко эрудированный ученый, разносторонний и любящий жизнь во всех ее проявлениях человек никак не умещался в привычные ячейки — жанровые, социологические и прочее. Он был слишком широк для тривиальных газетных заключений. Феномен хотели видеть не в личности человека, а в его поведении, и выдумали альтернативы, не чувствуя гармонии, присущей энциклопедисту, достойному эпохи Ренессанса. Так думал я, собираясь на Шри-Ланку. И серьезной опорой для подобного умозаключения служил эпиграф, предпосланный автором к роману «Свидание с Рамой». «Свидание с Рамой» Кларка напечатано в издательстве «Мир» в 1976 году. Классическому научно-фантастическому произведению на космическую тему, действие которого протекает в 2077 году, то есть через 2-3 поколения после космической Одиссеи, посвящаю острову Шри-Ланка, где я взошел по лестнице богов. Нужно ли говорить о том, что и мне безумно захотелось взойти по этим ступеням? Пик Адама, 2243 метра. Кларк, удвоивший в интересах сюжета высоту священной горы, приводит в послесловии цифру 2240 метров. Не самая высокая точка Шри-Ланки, но это священная гора, которую почитают не только приверженцы всех местных религий, но и атеисты, не признающие никаких богов. На вершине есть углубление, напоминающее оттиск гигантской ступни, которую называют стопой бога. Буддисты, преобладающие на острове, принимают его за след Будды. Приверженцы Шивы — за след своего патрона. Вишнуиты — за знак, оставленный богом Саманом, а мусульмане говорят, что именно здесь приземлился прародитель Адам, когда Господь низвергнул его из Эдема. Насколько я мог установить, представители различных христианских церквей, не отрицая в общем версию Адама, больше склоняются к святому Фоме. Апостол-скептик, кстати, очень популярен в этом районе мира. В Мадрасе я нашел церковь, где, согласно традиции, якобы захоронены его мощи. По преданию, Фому забросали камнями брахманы, когда основанная им община стала приобретать все больше влияния на южноиндийском побережье. Но это так, отступление по ходу дела. Тем более, что в романе, наряду с авторами как вымышленных, так и реальных книг, цитируется и святой Фома. Короче говоря, сейчас молчаливо подразумевается, что знаменитая Шри Пада, великий отпечаток в романе Шри Канда, принадлежит многим богам и учителям веры. Поэтому, не вступая в религиозный спор, пилигримы со всех концов страны устремляются к лестнице богов. Теперь становится понятна множественность в названии, чтобы взойти на вершину. Ланкийцы считают обязательным для себя хоть однажды совершить подобное восхождение, дабы очистить душу от повседневной суеты. Славный, хоть и нелегкий обряд. Нужно преодолеть несколько тысяч вырубленных в скале ступеней. Утратил религиозный смысл и превратился в национальную традицию. Начало ей положил еще в первом веке до нашей эры король Валагам Баху. Ныне это самое популярное место паломничества. Выступают обычно ночью, когда восходит луна, и летучие собаки, колонги начинают чертить стремительные фигуры вокруг фонарей, хватая летящую на свет живность. Мириады светляков кружатся над горной тропой. Теплый ветер, насыщенный камфорой и ванилью, шелестит в священных деревьях возле древнего храма. Сквозь перевитый лианами лес, где ползучие корни взламывают камень и ржавые источники подтачивают крутую ступень, лестница выводит на широкие террасы. Там, под праздничной полной луной, белеет сонный мак, и больные звери ищут исцеления в мускатных рощах. Это преодоление ночи, близкое древним инициациям. При свете кокосовых факелов и карманных фонарей, ощупывая каждую ступеньку, толпы людей забираются все выше и выше за облака. Стремительный буйный рассвет паломники встречают уже на вершине. За первым зеленым лучом последует неистовство красок, лихорадочное, неправдоподобное, ткущее миражи. Вся котловина будет купаться в волнах тумана, словно на той древней картине в стиле дзен, где над молочной рекой выступали лишь кроны отдельных деревьев. Как передать запах этого насыщенного пряностями и сонной одурью джунглей дурмана, его отчетливый привкус? Как осознать в словах навязчивую близость внутреннего озарения, что померещится за минуту до взрыва зари? Прекраснейший из уголков нашей земли брызнет ртутными каплями черепичных крыш, когда сандаловым дымом истает рассветное молоко. Белые ступы, возведенные еще в прежнюю эру, засверкают золотыми навершиями среди развалин, олицетворяя движущий мирами творческий вечный огонь. Донесся трубный рев черных слонов из заповедных лесов, трепет пробежит по бесчисленным пальмам, и яркая зелень риса обозначит путь ветра муаровой рябью. Еще фра Мариньолли, посетивший в XIV веке Серендин, не сдержал восторженных и еретических для католического миссионера слов, сравнив сказочный остров с раем. Смотреть эпиграф к роману. Впрочем, что Мариньолли, когда-то про бани знали еще с античных времен. Там водятся слоны более крупные и более воинственные, чем в самой Индии, писал Плиний со слов Мегасфена. И у них, жителей Тапрабана, больше золота и более крупный жемчуг. Одним словом, если Господь и не зринул Адама на эту гору, то лишь для того, чтобы тот не заметил перемены. Не для общения с богами приходит сюда встретить рассвет. Эта вечная жажда прекрасного заставляет все новые и новые поколения подниматься вверх по великой лестнице. Это неумирающая надежда навстречу с чудом кружит голову и радостным хмелем бушует в крови.

как прошивают бездны в сотни парсеков яростные энергетические пучки. Верите в реальность трансгалактической связи? Допускаю, как одну из гипотез. С того мгновения, как запустили первый спутник, человечество навсегда повенчалось с космосом, словно венецианский дож, бросивший в пучину кольцо, с морем. Он по-прежнему живо интересовался новейшими открытиями, и среди книг я заметил несколько последних изданий по астрофизике, теории поля, гравитации и нелинейной оптике. На стене в строгих рамках висели портреты наших космонавтов и американских астронавтов с автографами, дипломы, почетные грамоты научных обществ. Тут же была прикреплена фотография, запечатлевшая участок неба, где предположительно обнаружили черную дыру. В отдельном шкафу, на котором стояла каменная голова Будды, выполненная в стиле знаменитой статуи Самадхи из Анарадхапуры, такая, наверное, украшала келью Мадхидхармы, хранились труды и фотокопии с работ по цейлонской истории и метафизики Хинаяны, ортодоксального буддизма школы Тхераваддины. Я спросил Кларка о его ближайших планах, о возможности будущих встреч. С каждым годом я становлюсь все более стойким домоседом. Годы диктуют свое, а я слишком радикально мыслю, чтобы обманывать себя пустыми надеждами. Я уже попрощался с американскими друзьями, а осенью поеду в Англию проститься с семьей. В его голубых глазах была просветленность без тени грусти. Так мог смотреть лишь мыслитель, принимающий истину без ненужных эмоций и очень мужественный, много видевший человек. Я остаюсь здесь навсегда, чтобы работать. Не знаю, сколько времени мне отпущено, но постараюсь использовать его как можно полнее. Столько замыслов, идей, и хочется все успеть. Я замолчал, взволнованно и смущенно, а хозяин резко встал и подошел к книжным шкафам. Мысленно прощаясь с Кларком, я не знал, что нам предстоит увидеться вновь через несколько месяцев на международном конгрессе в Брайтоне. По обыкновению Кларк выложил на журнальный столик несколько своих книг на выбор. Поскольку я собирался тогда лететь на Мальдивские острова, славящиеся своей уникальной подводной фауной, то рука сама собой потянулась к иллюстрированному изданию «Сокровища Большого рифа». Из лежавших перед нами книг я не читал только одну, последнюю, с завлекательным названием «Фонтаны рая». На цветной суперобложке притягательно и грозно синела вершина, и бритоголовый монах в шафрановой сангхасе бесстрастно смотрел прямо в мои глаза. Но я не узнал гору, да и думать тогда не мог, что доведется писать об этой книге. Ну вот, пожалуй, все о вершине. Настало время вернуться к скале. Взметнувшаяся над буйной тропической зеленью, опасно приковывала взгляд. От нее просто нельзя было оторваться. Внезапно возникнув на горизонте и многократно меняя цвета, она появлялась то справа, то слева от петлявшей дороги, рождая невысказанные вопросы, тревожа воображение. Сначала голубоватый, затем светло-серый, в охренных подтеках исполин напоминал астероид, извергнутый в незапамятные времена из космической бездны. А еще походил он на обезглавленного всадника, который шел себе семимильными шагами сквозь джунгли, будто по траве, и вдруг застыл, когда иссякла огненная кровь, клокотавшая в каменных жилах. Где-то на 60-м километре мы свернули с шоссе, идущего на юг от древней столицы Анурадхапуры, и по узкому латеритовому поселку понеслись через лес. Но над вершинами эвкалиптов, над перистыми листьями пальм, где дымно золотились королевские кокосы, темнел все тот же загадочный камень. От него исходила ощутимая магнетическая сила. Он словно притягивал издалека, наращивая по приближении свою непонятную власть. Словно красное божество в выразительной новелле Джека Лондона. Я знал, куда еду, и мысленно был готов к встрече с чудесным проявлением человеческого гения. Но геологическое чудо как-то не предусмотрел. А оно было налицо, разрастаясь на небосклоне с каждой пройденной милей, слепое и вещее творение

Лишь с вершины, поросшей жасмином и диким гранатом, гористое плато приоткрывает кое-какие следы давней планировки. Вырисовываются абрисы покоев царицы, бассейнов, колодцев, и явственно проступает прихотливый узор вентиляционных ходов. Древние хроники даже в мелочах не отступают от истины. Более того, научно-фантастический роман звучит как древние манускрипты. Здесь, у подножия скалы демонов, он задумал и создал свой единоличный рай. Оставалось одно — возвести небесные чертоги на вершине. Дворец предназначен олицетворять буддийский рай Тушиту, куда, вопреки всему, надеялся попасть отцы-убийца, разделил участь бренной плоти. Но остались непревзойденные сигирийские фрески, которые относятся к самым замечательным памятникам человечества. Нельзя сказать, чтобы бог Махакалла, олицетворяющий необоримое время, питал особую слабость к этим портретам, запечатлевшим полногрудых красавиц с глазами ласковыми и немного печальными, как горько-душистые цветки панчапани. Из множества изображений уцелело лишь несколько, да и то случайно, ибо гладкая стена, которую сейчас называют зеркальной, и здесь Кларк сохраняет точность путеводителя, в двух местах прерывалась кавернами, и глубокие ниши уберегли нанесенные на штукатурку тонкие водяные краски. Все, что находилось снаружи, стерла властная рука времени. Причем так прилежно, что некогда закрашенная стена и впрямь стала зеркальной. Теперь ее покрывают бесчисленные надписи. Иным стихам, написанным на древнем алфавите, 1500 лет. Они воспевают красоту сигирийских незнакомок, их неприходящее очарование. Собственно, только благодаря надписям мы знаем сегодня, сколько мало осталось от этого блистательного парада женской красоты. 500 юных дам, чье великолепие сродни венценосной сокровищнице. 22 портрета из 500. Но и этого оказалось достаточно для бессмертия. Богини или дочери земли эти женщины оберегали легенду скалы демонов. Удивительно верно сказано. Жаль лишь, что привычка к точности и некоторой научной сухости не позволила Кларку передать шемящую прелесть дивных, воистину фантастических образов. Впрочем, скорее всего, виной тут рассеянный взгляд Веневера Моргана, целиком поглощенного своим циклопическим замыслом. Где уж ему, ярко выраженному технократу, услышать зов неведомого, испытать потрясение, раскрывающее потаенную суть вещей, сатори, как говорят японцы. Обнаженный торс и гибкая талия красавиц, как из невесомых одежд, выступают из облаков. Грустными звездочками мерцают в небе их бесценные серьги и украшенные самоцветами диадемы. Тонкие благоуханные пальцы перебирают цветы. Хрупкие венчики мирта, поникшие кувшинки и соцветия панчапани, вроде тех, что и поныне складывают у священных алтарей. Легко и неверно касание пальцев, словно они готовы в любую секунду обронить свой непрочный, но тем и пленительный груз. Служанки, чьи прелести скрыты под более грубой тканью, еще несут блюда, полные лепестков, но по всему видно, что пальцы владычиц уже не притронутся к новым цветам. Неуловимый переход от идеи множества к единичному. Но почему такая светлая, такая высокая грусть? Это одна из загадок, на которые, наверное, не следует искать ответа. Тем более, что тайны Сигирии так и не удалось пока разгадать. Терс Фридес, образ вымышленный, ибо не иранцы и даже не индийские мастера оставили частицу сердца на дикой, как неведомый астероид в скале. Мы не знаем не только имен художников, но даже смысла их творений. Ни один из ответов на прямой вопрос, кто они, сигирийские дамы, нельзя признать удовлетворительным. Храмовые танцовщицы. Но почему в уборе принцесс? Небесные девы — апсары. Но откуда такая земная, такая полнокровная женственность? Дамы двора, оплакивающие своего господина. Что ж, может быть. Но не хочется верить, что красавицы с такими глазами провожали в последний путь преступного тирана. Известный археолог доктор Парнавитана, расшифровавший ряд надписей на зеркальной стене, считал, что сигирийские дамы являются собой аллегорию небесных молний. В этой связи уместно вспомнить фрески знаменитой Аджанты. И здесь и там сходны сюжеты, стиль, манера и даже время создания. Но ласковые прелестницы из пещер Южной Индии ничем не напоминают стрелы небесного огня, которые обычно олицетворяют особый жезл — ваджра. Сравнение, конечно, не доказательство, хотя многим исследователям казалось, что Аджанта даст ключ к пониманию Сигирии. Однако этого не случилось. Стоило сравнить технику написания фресок, и сразу стало ясно, что сигирийская школа пользовалась рецептами, совершенно отличными от южноиндийской. Это неповторимый цветок, раскрывшийся на щедрой почве Шри-Ланки. И еще одна любопытная деталь, связанная с Якогалой Сигирией. За галереей зеркальной стены ступени вновь круто забирают кверху. Там, на львиной террасе, когда-то стояло циклопическое изображение льва. От него действительно уцелели лишь две когтистые лапы, стерегущие последнюю лестницу перед дворцом. Гигантские двухметровые когти, изваяны столь реалистично, что это позволило местному палеонтологу Дерантале определить по ним даже подвид ныне исчезнувшего сингальского льва. Недаром ланкийские мудрецы не делали различия между наукой и искусством. Как тут не вспомнить еще один эпиграф к фонтанам рая? Слова Джавахарлала Неру о времени науки, времени одухотворенности. В них-то и заключена сокровенная суть романа, подобно тому, как название его родилось из поэтической метафоры Марианиоли, придумавшей зачем-то фонтаны, о которых молчат ланкийские хроники. Впрочем, это не столь уж и важно. Пусть не было фонтанов, но был бассейн и дворец, и высокий трон. С мраморной платформы, на которой во времена Оны покоилось тронное кресло, как балдахином осененное девятиглавой коброй, раскрываются необозримые дали. В ясный день зоркий глаз может различить даже белые ступы Анарадхапуры. Это, возможно, преувеличение, ибо древняя столица далека, да и до Паланарувы, и тем более до Канди тоже весьма не близко. Однако впечатление такое, будто видишь всю страну сразу. Синие горы, террасы рисовых полей, виноградные хижины и белые храмы в манговых рощах. Словно длится и длится завороженное время сигирийских красавиц. Пусть от дворца уцелели лишь эти остатки кирпичной кладки, но разве не так же наливается зерно на рисовых чеках? И разве повсюду, вдоль дорог и по берегам прудов, не качаются на ветру все те же грациозные изогнутые пальмы? Тысячи лет утоляли они голод и жажду, давали свет и лекарства от болезней, нехитрую крестьянскую утварь, повозку и лодку. Из пальмового дерева строились дома, крыли их пальмовым листом, хмельным кокосовым араком прогоняли грусть, раскалывали перед храмом орехи и спрашивая у богов доброго пути. Кокосовым молоком обмывали новорожденного и опускали висячую колыбельку из пальмового волокна. Когда же наступал час расставания, метили место сожжения сухим соцветием все той же безотказной пальмы, отгонявшей зло даже в потустороннем мире. Пока в придорожной часовне наш шофер раскалывал перед изображением белого коня, покровителя транспорта, кокосы, я спустился к озеру набрать голубых гиацинтов. Девушка в желтом саре уже вышла из воды и беспричинно улыбалась окружающему великолепию. Мне показалось, что я знал ее раньше. Сразу вспомнились стихи на зеркальной стене. Счастлив тот, кто видит эти розовые пальцы. Ее глаза подобны голубой кувшинке. Кто же она, эта очаровательная дева? Это о ней писали древние поэты. Это для нее светило солнце сегодняшнего дня. Вот и все, что мне хотелось сказать о скале. вернее, о научно-фантастической поэтике Кларка и реальных ее опорах. В заключение несколько слов о деталях, характерных, значительных. Золотых бабочек, точнее, солнечно-желтых, я не раз встречал в тропиках. Они действительно появляются целыми стаями. Это взрыв популяции, связанный с неведомыми для нас циклическими процессами. Можно лишь гадать, почему у Кларка это связалось как-то с воинством Калидасы. Или почему вдруг вспомнил о тех же желтых бабочках Маркес в своем великолепном романе «Сто лет одиночества». Бессмысленно спрашивать, бесплодно искать прямые сочленения и жесткие связи. Таков поэт, отвечал на подобные вопросы Пушкин. Как Аквилон, что хочет, то и носит он. Художника принято судить по закону, который он сам же создал. Кларк, как всегда, удивительно верен себе. И в своих фантазиях, и в твердом научном фундаменте, то есть в реалиях опорах. Звездоплан, к визиту которого в Солнечную систему вновь и вновь мысленно возвращается Морган, во многом подобен раме. Вспомним свидание с рамой и заодно эпиграф из поэмы Калидасы. Эта сама идея водит пером автора, продолжая развертывать спиральные витки, возвращаясь якобы к старому, чтобы с удвоенной силой устремиться к неведомому, к новому. Дело не в инженерной сути проекта космического лифта. Едва ли он способен поразить воображение искушенного знатока научной фантастики. Скорее, напротив, он здесь, позволительно прибегнуть к терминологии Нильса Бора, представляется мне недостаточно сумасшедшим, чтобы превратиться в реальность. И уж, конечно, не в отдельных мелочах, вроде нитевидного кристалла. Но дело, повторяю, не в них. И вообще, все давно знают, что наука всемогуща, и тем не менее я хочу сказать именно о том, что не присуще науке как методу познания. Я думаю о мгновенном, законченном в себе самом синтезе и символически обобщенном образе мира в слове явленного, как безупречно определил Пастернак. Не только алмазную башню, соединившую Землю с синхронным спутником, но и отголосок вавилонского столпотворения почувствуем мы в романе. Не только космический лифт, но и древние ступени лестницы богов позовут нас в зияющую бездну, в мерцающую бесконечность пространств. Пусть не явно, пусть как бы за кадром, но главное для Кларка — это устремленность к космическому разуму высших порядков, предчувствие далекого завтра Земли, прекрасное и трагическое одновременно. «Допустим, вам будет дано взойти по такой лестнице», — сказал я Кларку. «О чем вы спросите галактических собратьев?» «Конечное или бесконечное пространство и время?» Его вопросы были давно продуманы. «Всюду ли жизни сопутствует смерть?» «Впрочем, нет. Прежде всего я спросил бы о том, как победить рак?» «Значит, на первый план вы ставите частное, а не общее, животрепещущую сиюминутность, а не вечную и отрешенную истину». «Человек меняется, добреет», — мелькнула лукавая улыбка, «особенно на этом острове, где ощутимо слышится переплеск райских фонтанов». Райской жизни никогда не было под роскошной кокосовой сенью реального Тапрабана. Португальцы, голландцы, британские экспедиционные корпуса, кто только не прошел с крестом и мечом по заповедным тропам, хранящим память о посольствах царя-миротворца Ашоки, проклявшего саму идею войны. Большую часть жизни Кларк провел в Англии, в гордой своим могуществом метрополии обширнейшей империи мира. Цейлон в британской короне считался жемчужиной далеко не первой величины, рядовым заморским владением, куда Альбион посылал своих сыновей на службу полудетям, а может быть, чертям. Но вопреки псевдоромантике колониализма, Кларк не различал в едином море общечеловеческой культуры второстепенных и главных струй западных и восточных течений. Ныне духовная сокровищница народов Шри-Ланки стала для него животворным источником творческого вдохновения. Он обрел свою единственную вершину. Словно в зареве пожара я увидел на заре, как прошла богиня Тара, вся сияя по горе. Изменяясь, как видение, отступали горы прочь. Было ли то землетрясение, страшный суд, хмельная ночь? Перевод Фромана. Киплинг. Избранные стихи. Гослитиздат, 1936 год. Где пришли Киплингу эти волшебные строки? В Гималаях? В Бирме, когда заря налетает, как гром? Или здесь, на вершине Адама, бросающей четкую тень, наведяющую с каждой минутой завесу розовых облаков? Что там за жемчужным туманом? Что там за спиралями галактик? Еремей Парнов.